В начале семейной жизни королева вмешалась в политику в знак признательности герцогу де Бурбону и госпоже де При, устроивших ее брак. Она словно не понимала, что за министром неотступно следил Флери, державший Людовика XV в курсе его ошибок. Бурбон почти всем досадил изменениями денежного курса, сокращением жалования, увеличением налогов, возобновлением гонений на протестантов. В 1725 году был плохой урожай хлеба, и его подорожание вызвало волнение в провинции и даже в Париже, где 14 августа были разграблены хлебопекарни Сент-Антуанского предместья. Именно в этот неподходящий момент герцог де Бурбон пожелал потребовать для себя до того невиданную привилегию работать один на один с королем без помощи совета. Королева, назначившая госпожу де При своей фрейлиной, дала себя втянуть в интригу министра. Она попросила короля зайти в ее покои. Там Людовик XV увидел герцога де Бурбона, передавшего ему письмо кардинала де Полиньяка, наполненное обвинениями против Флери. Король прочитал письмо и не сказал ни слова. Затем на вопросы герцога Людовик ответил, что все останется по-старому, и не скрыл своего неудовольствия министром, заявив ему, что лишь Флери пользуется его полным доверием. Сам Флери, которому сообщили о встрече короля с Бурбоном у королевы, явился туда и не был впущен. Тогда он написал своему бывшему ученику письмо, где говорилось, что, поскольку его услуги отныне бесполезны, он просит позволить ему окончить свои дни, удалившись от двора, и заботиться о спасении души в монастыре конгрегации святого Сульпиция в Исси, куда и удаляется. Это было умелое повторение Дня одураченных, который веком раньше обеспечил главенство Ришелье. Хотя Людовику XV было всего 16 лет, происшествие сильно взволновало его, но он быстро принял решение и вызвал Флери обратно письмом, подписанным герцогом де Бурбоном. Тот, погубивший себя своей интригой в глазах короля, продержался еще лишь несколько месяцев благодаря поддержке королевы. Но Людовик XV, которому не нравилось вмешательство супруги в дела государства, развил свою мысль и 11 июня 1726 года в Рамбуе, весьма любезно поговорив с герцогом де Бурбоном, который счел себя снова в милости, послал ему вечером записку с приказанием отправиться в Шантильи под страхом ослушания и оставаться там до следующего распоряжения. Людовик XV будет методично применять этот прием застенчивого человека, и спустя 45 лет опала Шуазеля станет точным повторением отставки герцога де Бурбона. В то же время Флери явился к Марии Лещинской, чтобы преподать ей урок. При нем была записка короля, повелевавшего своей супруге с доверием относиться к словам бывшего епископа из Фрежуса как к выражению королевской воли. В тот же день госпожа де При была выслана в свой замок Кур-Бе-Пен, где погибла на следующий год, как говорят, от скуки, но, возможно, что и от отравы. После изгнания герцога де Бурбона Людовик XV объявил, как его дед Людовик XIV, что будет править сам, и отныне премьер-министра больше не будет. На самом деле, не имея такого чина, его обязанности исполнял кардинал де Флери до самой своей смерти в 1743 году. Такое положение вещей не могло не отразиться непосредственно на личной жизни Людовика XV. Хотя в противоположность тому, что говорили многие историки, Людовик XV был одним из самых трудолюбивых французских королей и внимательно следил за делами государства. Он питал такое доверие и уважение к своему бывшему наставнику, что возложил на него множество проблем по управлению государством и, получив больше свободного времени, охотно предался свойственному ему занятию. Он скучал. Поскольку король отличался неутомимостью и недюжинной физической силой, ему требовалось постоянно чем-нибудь заниматься в свободное время. Часто король заполнял его охотой, но ее было недостаточно. Возможно, что в юности король после официальной церемонии отхода ко сну снова одевался и неузнанным отправлялся на народные гулянья. В первое время после свадьбы он занимался своей супругой, но, по всей вероятности, Мария Лещинская, мало расположенная к любовным утехам и уставшая от постоянных беременностей, была склонна умерять пыл своего супруга, отказывая ему в своем ложе под различными предлогами: беременность, религиозные праздники, усталость. Ей бездоказательно приписывают фразу: «Что же это? Вечно постель, брюхо, роды». Но если можно почти с уверенностью утверждать, что эта фраза никогда не была произнесена в таком виде, она совершенно точно отражает состояние духа. В 1738 году, когда король был в Кампиньи, королева предупредила его, что беременна, но во время пешей прогулки в Сен-Клу и Монтрету она слишком утомилась, и в ту же ночь с ней случилось неприятное происшествие, доказывавшее, что она, вероятно, больше не сможет иметь детей. Но она не выразила этого ясно, и когда муж вернулся и захотел провести с нею ночь, отказалась его принять. Людовик XV был так оскорблен ее недобрым приемом, что отныне решил быть свободным в любви и поступках, и несколько дней спустя сделал достоянием гласности свою связь с госпожой де Мальи. Эта связь длилась уже по меньшей мере 5 лет, а началась, когда королю было всего 23 года. В первые годы семейной жизни Людовик XV и не думал изменять жене. Он наивно говорил, что она самое прекрасное создание при дворе, и, похоже, серьезно любил ее и душевно, и чувственно. В то время верные мужья были редкостью, и Людовик XV, порой уязвленный сдержанностью своей супруги, стал прислушиваться к речам молодых распутных дворян, которые его окружали. Он принимает авансы мадемуазель де Шарале, сестры герцога де Бурбона, очень красивой девушки с бесчетными увлечениями. Он посещает в ее доме развращенное общество, но будто бы не имеет связи с той, кто противозаконно называла себя мадемуазель, хотя не была дочерью французского короля. Во всяком случае, именно у нее, в замке Мюэт, Людовик XV в конце ужина поднял свой бокал за таинственную особу, за незнакомку. Широкое поле для комментариев. Идет ли речь о действительно существующем лице или всего лишь о плоде воображения? Король был воспитан Флери в такой строгости, в такой боязни ада и божьего проклятия, что не решался на супружескую измену. Однако сдержанность королевы в исполнении супружеских обязанностей обострила его чувства. Вынужденный соблюдать целомудрие, пока его жена была беременна мадам Викторией, она родилась 11 мая 1733 года в Версале, похоже, уже в марте этого года он бросил перчатку незнакомки, имя которой стало известно лишь несколько лет спустя. Ее звали Луизой Жюли де Мальинель. Она была супругой одного из королевских родственников, графа де Мальи. Графиня де Мальи была фрейлиной королевы и ровесницей короля. Он знал ее уже 8 лет. Эта девушка из хорошей семьи, имевшая 4 сестер, которые сыграют свою роль в жизни короля, не была красива, хотя Натье написал с нее портрет, не лишенный очарования. Она была высока ростом, с красивой грудью и соблазнительным телом. Уверяют, что она не ладила с мужем и имела связь с господином де Пюзье. Но она ни разу не беременела, что могло показаться достоинством и помочь избежать наводнения двора незаконно рожденными, как при Генрихе IV и Людовике XIV. Говорили, что у нее очень веселый нрав и что она остра на язык. Последнее испробовал на себе даже король, которого она знала с молоду. Поэтому ему было с ней легко, он не испытывал стеснения. Связь окончательно оформилась в 1733 году. И поскольку Мария Лещинская снова была в положении, укрепилась во время беременности королевы, которая в июле 1734 года произвела на свет мадам Софи, или мадам Пятую. Но тайна связи прекрасно сохранялась, в нее был посвящен только первый камерлакей Бошелье. Уверяли, что госпожа де Мальи поначалу была не единственной прихотью Людовика XV. По этому поводу упоминают о рождении внебрачного сына, прозванного Дофин де Риньи, бывшего якобы плодом ночи, проведенной субредкой, которую камерлакей привел в один из вечеров, когда Мария Лещинская упорно не открывала свою дверь. Де Риньи не был признан королем и стал торговцем предметами искусства. Эта история не так уж невероятна, ибо Д'Аржансон в своих мемуарах называет Бошелье сводником. Возможно, приговор слишком суров. Бошелье был богат, удачно женат и всецело предан королю. В истории с Луизой де Мальи его самое большее можно назвать посредником. Он провожал короля к Луизе и сопровождал обратно по темным коридорам замка. Никто не догадывался о связи, кроме, может быть, королевы, которая, вероятно, не знала имени любовницы, но предчувствовала неверность супруга, которого обожала, и уже в начале 1734 года поделилась своими опасениями с отцом, Станиславом Лещинским. Поскольку бывший король Польши был отчаянным ловеласом, он воспринял новость философски и посоветовал дочери набраться терпения. Кардинал де Флери также заметил перемену в поведении короля. Тот стал более деятельным, менее безразличным, охотнее выступал на совете. Но поскольку у Флери не было никакой уверенности, он притворился, будто ничего не видит. Людовик XV слегка осмелел. Чтобы избежать досадных встреч в коридорах, он поручил Бошелье приводить Луизу к нему, под покрывалом и закутанную в широкий плащ. Желая скрыть свою связь, король запрещал себе проявлять щедрость к любовнице, ибо не мог располагать королевской казной по своему усмотрению и не хотел оправдываться в неразумных тратах перед главным инспектором финансов. Кроме того, короля мучила совесть. Он прекрасно понимал, что совершает двойное прелюбодеяние. Поэтому, поскольку церковные предписания обязывали его причащаться раз в год, он лицемерно отдалял от себя Луизу на несколько недель перед Пасхой. В 1737 году, по поводу празднования Пасхи, когда он публично причащался, Людовик XV снова решил провести ночь с Марией Лещинской. Королева, находившаяся на 6-м месяце беременности, отказалась его принять, и Людовик XV не стал настаивать. Он вернулся к любовнице и со следующей весны уже не скрывал ее существование. Песенники приспособили к королевским похождениям куплет из фривольной песенки о дядюшке Бараба. Наконец-то наш монарх отличился и в постели. Вести о его делах враз полцарства облетели. Мальи состругала в пыль, не разгибая горба, королевский костыль дядюшки Бараба. Эти вирши не отличались изяществом, но пользовались большим успехом. Король больше не смел причащаться, но не реже, чем прежде, навещал беременную королеву. Та, уверенная в измене мужа, отказывалась открыть ему дверь своей спальни. Но за исключением этого инцидента частного характера, внешние приличия соблюдались. Королевская семья все так же дважды в неделю собиралась за большим столом, и Людовик XV продолжал участливо заботиться о своих детях. Тем не менее, уже не прячась, король поместил свою любовницу рядом с собой, на третьем этаже замка, в небольших апартаментах, подготовленных Габриэлем, почти на том же месте, где некогда жила госпожа де Монтеспан. Д'Аржансон отмечает в своих мемуарах: король, недовольствуясь прелестями одной только королевы, полгода назад взял себе в любовницы госпожу де Мальи, дочь господина де Неля. Она хорошо сложена, молода, но некрасива. Большой рот, полный зубов, а потому смешной. Она не умна и не имеет никаких взглядов. Поэтому кардинал милостиво согласился на такое положение дел, видя, что королю нужна любовница. Он подарил ей 20 000 ливров. Это дело держалось в большом секрете, как и следовало бы для всех похождений царственных особ. Многочисленные прочие свидетельства, в частности Барбье и полицейского комиссара Нарбонна, подтверждают эти факты. Именно рядом с госпожой де Мальи Людовик XV возьмет в привычку доверяться женщине, забывать об этикете, скуке заседаний совета и приемов. С 1738 года, когда связь приняла официальный характер, Людовик XV больше не скрывался. Он перестал причащаться и открыто ходил ужинать к любовнице. Та, не лишенная достоинств, проявляла полнейшее бескорыстие в отношении себя самой. Зато она ходатайствовала перед королем о своем отце, маркизе де Неле, игроке, погрязшем в долгах. Кроме того, чтобы улучшить почти что нищенское существование своих сестер, она неосторожно привлекла их ко двору. Первую прибывшую звали Полиной Фелисите. У нее рост гренадера, жесткий взгляд, но умное лицо. 22 сентября 1738 года ее допустили к дворцовым церемониям и отныне стали приглашать на ужины в малых апартаментах, причем Людовик XV получал явное удовольствие от беседы с ней. Этот интерес довольно быстро перерос в желание. Но Людовик XV не решался взять в любовницы девицу. Стало быть, надо выдать ее замуж. И мадмуазель де Шарале взялась подыскать ей мужа. Выбор пал на маркиза де Вентимиля, племянника архиепископа Парижского, который мечтал о шапке кардинала и поощрял союз в надежде на исполнение своего желания. Король положил в брачную корзину супругов 200 000 ливров, около 5 000 000 современных франков, и сверх того обеспечил паре ежегодную ренту в 6 000 ливров. Помимо этого, новоиспеченная маркиза де Вентимиль получает обещание стать фрейлиной дофины, как только дофин сочетается браком. В конце 1739 года госпожа де Вентимиль окончательно поселилась в замке и почти тотчас стала любовницей короля. О новой связи не подозревал никто, кроме Луизы де Мальи, которая молча страдала. В отличие от своей сестры, Полина была честолюбива и стремилась помыкать своим любовникам, вмешиваясь в политику. Она не скрывала своего желания стать госпожой де Монтеспан Людовика XV. Со смертью императора Карла VI к этому представился случай. Император хотел закрепить австрийский трон за своей дочерью Марией Терезией актом, названным прагматической санкцией. Чтобы его намерение было принято Францией, он предложил уступить Людовику XV, христианнейшему королю, великое герцогство Люксембург и изменить линию границы во Фландрии. Став союзницей маршала Белиля, желавшего распада Австрии, Полина убедила своего любовника отклонить столь выгодные предложения. Несмотря на робкие мирные увещевания кардинала де Флери, такая позиция в дальнейшем привела к войне с Австрией и Англией в союзе с Пруссией и Испанией. Но злая судьба не позволила Полине де Вентимиль пожать плоды своих усилий. В январе 1741 она забеременела, причем явно от короля, хотя придворные, не без иронии, приносили поздравления господину де Вентимилю. Внимательный к своей любовнице, король откладывает запланированную поездку в Кампьень на лето. Как можно было предвидеть, маршал де Белиль, посланный во Франкфуртский сейм, подписал договор с Фридрихом II, который захватил Силезию и обязался оказывать военную поддержку курфюрсту Баварскому, избранному императором в обход Франциска Лотарингского, супруга Марии Терезии. Чтобы заручиться поддержкой кардинала, не приветствовавшего военных действий, Полина надоумила короля назначить герцога де Флери, племянника премьер-министра, оберкамергером. Такое потворство его самолюбию убедило Флери остаться на своем посту и принять воинственную политику Бель-Иля. Самые большие сторонники кардинала говорят только об одном, что его толкают под руку. Вся эта война, говорят они, ведется помимо него. «Тяжело отрешиться от власти», — говорил мне на днях один мелкий честолюбец. «Довольно зло», — отмечает 23 июля 1741 года в своем дневнике маркиз Д'Аржансон. Полина, чья линия восторжествовала, держалась в тени. Ни ее имя, ни имя ее сестры не упоминались в связи со вступлением в войну. Эта далекая война не интересовала широкие массы, которые задавались вопросом лишь о том, возглавит ли армию король. Полина де Вентимиль гордилась бы, видя своего любовника, командующим войсками. Она неоднократно настойчиво пыталась его на это подвинуть. Храбрый по природе, король охотно бы отправился на войну, если бы его не заботила беременность любовницы, протекавшая довольно тяжело. Ради нее Людовик XV изменил все свои привычки и отказался не только от пребывания в Кампьене, но и от Фонтенбло. Он наезжал только в Шуази, который только что купил, где ему нравилось и где он частенько охотился в Синарском лесу.